Джейн Доу. Любовница ледяного дракона. Пролог. Большой алебастрово-белый дракон в компании двух сородичей плавно снижался, осыпая снегом площадь. На фоне красно-желтой листвы эти величественные создания смотрелись гостями из иного мира. Впрочем, именно гостями представители рода Дрейк и являлись почетными и долгожданными. Тройка ледяных ящеров запаздывала, и организаторы ежегодной игры «Времена года» заметно нервничали из-за отсутствия команды зимы. Последние 6 лет трофей хаоса увозили то представители огненного племени, выступавшие под знаменем осени, то их ярые конкуренты – команда весны. Лету удача улыбнулась лишь однажды, но и этого хватило, чтобы напитать магией драконьи земли. Зиме же катастрофически не везло. Ледяные драконы постоянно меняли участников, передавая эстафету от одного рода другому. Тщетно. На этот раз за вожделенный приз решил побороться молодой и амбициозный лорд Кристиан Ван Дрейк. Здесь и далее примечание автора. Лорд – титул, обозначающий принадлежность к высшему сословию в драконьих кланах. Ван, приставка к фамилии, обозначает наследника рода. Вместе с ним прибыли еще двое – двоюродная сестра предводителя Алана и ее сводный брат Закари. Группа магов во главе с градоправителем с напряжением наблюдала, как в снежных коконах, окутавших визитеров, тают очертания драконьих тел и проступают человеческие силуэты. Когда снег обратился в белую дымку, взором встречающих предстала последняя тройка игроков. Высокий широкоплечий блондин, стряхнув с рукава чудом уцелевшие снежинки, первым шагнул к людям. Градоправитель вежливо поклонился ему, согнувшись едва ли не пополам, и рассыпался в многочисленных приветствиях, на что Ван Дрейк ответил легким кивком головы. В серых глазах оборотня читалось равнодушие. Мужчина напоминал каменную глыбу, холодную и неприступную. Красавица Алана тоже не лучилась доброжелательностью, но в отличие от кровного родственника, она еще и презирала людей, о чем красноречиво говорил ее надменный взгляд и высоко вздернутый подбородок. И только полукровка Закари широко улыбнулся организаторам состязаний и пожал каждому руку, не забыв спросить о здоровье, делах и о том, где сегодня в городе можно как следует оттянуться. «Не стоит на пустые развлечения тратить силы», — Кристиан недовольно покосился на источавшего энтузиазм спутника. «Они тебе завтра понадобятся на территории хаоса. Поверь, кувшин хорошего эля и знойная красотка, готовая скрасить мой вечерок, лучшее лекарство для уставшего с дороги дракона», — доверительно сообщил Закари и подмигнул другу желтым глазом, вертикальный зрачок которого стремительно округлялся, превращаясь в человеческий, а золотая радужка тускнела, становясь светло-карий. Глава первая. Раз дракон... Два дракон. Сердце учащенно билось, ладони потели, а искусанная губа неприятно ныла. Я нервничала, торопливо шагая по улице. Куталась в темный плащ и без конца продумывала, как именно буду себя вести, что стану говорить, по какому сценарию действовать. Мне всего-то и требовалось найти подходящего мага, желательно не очень сильного и не слишком умного. Провести с ним ночь, а потом незаметно исчезнуть, пока он не раскусил, с кем именно переспал. На уроках, проводимых жрицами богини Шивар, процесс обольщения оказался простым и понятным. На практике все было иначе. Меня трясло точно школьницу перед экзаменом. И вроде есть опыт. В прошлом я 3 раза ходила на свидания, дабы приобрести кое-какие навыки в искусстве Шивари. Но сегодняшняя охота была первой самостоятельной, поэтому я чувствовала себя суккубом, замыслившим недоброе. Шивари – девушки, отмеченные даром богини Шивар. А ведь на деле все с точностью до наоборот. Мой любовник от нашей мимолетной связи получит гораздо больше, чем рассчитывает. А я, наконец, освобожусь от теснящейся во мне магии, которая мешает спать, работать, да и жить она мне тоже мешает. Сложно сосредоточиться на чем-то другом, когда тело жаждет разрядки. Я цветочница, спрятавшаяся на виду от ищеек храма, а не конченная нимфоманка. У меня нет никакого желания быть наркоманкой, сходящей с ума от очередной дозы остаточной магии, которую мое тело впитывает, словно губка. Я взрослая, самостоятельная девушка, желающая думать головой, а не идти на поводу у заложенных богиней инстинктов. И все, что мне требуется, это просто скинуть накопившееся напряжение. Так почему же я чувствую себя робкой девственницей, попавшей в бордель? Раньше во время свидания где-то поблизости находилась наставница, которая внимательно следила за каждым моим шагом. Взглядом или жестом она давала понять, не переигрываю ли я в попытке очаровать кавалера. Сейчас предстояло действовать самой. И, казалось бы, что особенного в выборе мужчины, с которым вознамерилась провести ночь? Хватай самого симпатичного и уединяйся с ним на втором этаже трактира, где полно комнат на час. Но, увы, в моем случае все не так просто. Например, мне важен уровень силы, который обладает потенциальный любовник. Чем могущественнее чародей, тем больше магии он сможет у меня забрать. И нет никакой гарантии, что после нашей близости мне хватит сил незаметно сбежать. Еще важна расовая принадлежность мужчины. Безопаснее всего вступать в кратковременные отношения с представителями рода человеческого, у которых нет понятия «истинных пар» и прочей билиберды, связывающей нелюдей с их избранниками. Как по мне, подобные обряды, активно практикуемые оборотнями, не меньше кабала, чем инициация Шивари. Ну и последнее. Партнер должен вызывать во мне хотя бы симпатию, иначе удовольствие превратится в пытку, по крайней мере, для меня. Чем ближе я подходила к трактиру, тем многолюднее становилось на улице. Под ногами тихо поскрипывали листья, налетевшие за день. Впереди слышались звуки веселой музыки, смех и говор. Город оживал, сменяя серую дымку дождливого дня на раскрашенную огнями ночную вуаль. Трактир «Каблук Эсмеральды», как обычно, встречал гостей. На площади через пару кварталов была большая респектабельная гостиница с роскошным рестораном и горным клубом и много чем еще. Но обычной цветочнице подобное развлечение не по карману. Да и теплая, уютная обстановка, которой славилось заведение тетушки Эсми, мне было милее любой роскоши. Я заглядывала сюда по выходным, чтобы развеяться, послушать местных музыкантов и вкусно поесть. Снимать парней в трактире мне пока не доводилось, но, как бы ни старалась я держаться подальше от любых магических всплесков, бесхозная сила все равно меня находила. Накапливалась в теле, пока, наконец, не начинала рваться наружу, провоцируя острый сексуальный голод. Я, как кошка во время загула, жаждала кота. И, помучившись несколько дней с проклятием Шивари, решилась выбрать жертву. Громкий стук копыт за спиной заставил шарахнуться в сторону, отскочив на безопасное расстояние от дороги. «Черт!» — выругалась я, едва не оступившись. «Эй, красотка!» — окликнул смешливый парень, высунувшийся из окна экипажа. «Не страшно гулять в такое время одной?» Я не ответила, мысленно оценив незнакомца по пятибалльной шкале подходящих самцов на троечку. Проводила взглядом карету, надвинула на глаза капюшон и, шумно выдохнув, засеменила дальше. Страшно, конечно, но выбора-то нет. К тому же у меня всегда с собой свисток, с помощью которого можно призвать стражу, патрулирующую по ночам улицы. А если и это не поможет, что ж, я морально готова к любым неприятностям. Спасибо жрицам, чтоб им пусто было. В той прошлой жизни, которая казалась мне сейчас страшным сном, нас обучали не только искусству соблазнения. Ведь будущей любовнице-чародея Помимо способности одаривать Лэрда магической силой, требовалось еще и всячески ублажать его, исполняя любые прихоти. Лэрд – вежливое обращение к представителям мужского пола. Нас тренировали терпеть боль на случай, если клиент окажется садистом. Мы привыкали безропотно сносить унижение, и точно услужливые шлюхи по первому зову бежать на зов хозяина. В нас воспитывали рабынь с навыками профессиональных куртизанок. До сих пор удивляюсь, как мне удалось вырваться из этого кошмара. Сбежав, я несколько месяцев жила как бродяжка, перебиваясь случайными заработками, пока владелица цветочного салона не рассмотрела потенциал в моих букетиках, собранных из полевых цветов. «Быстрей, быстрей, там будут драконы!» Я вздрогнула, когда меня обогнали две хохочущие подружки, державшие путь по тому же адресу, что и я. Когда же мимо прошел степенный джентльмен с серебряной тростью, за ним немолодая пара в одинакового покроя пальто, я поняла, что непроизвольно замедляю шаг, боясь переступить порог давно знакомого трактира. В свете магических фонарей каблук Эсмеральды выглядел гораздо симпатичней, чем днем. Вывеска с забавным названием мерно покачивалась на цепях, демонстрируя гостям стройную женскую ножку в алом башмачке. На самом деле хозяйка этого заведения не отличалась изяществом форм и носила удобную мягкую обувь, а не модельные туфли. Но об этом мало кто задумывался. Ведь самое аппетитное рагу под грибным соусом подавали именно в каблуке. И самые зажигательные танцы с веселыми конкурсами проводили тоже здесь. Изначально рассчитанный на средний класс трактир пользовался популярностью как у обычных горожан, так и у аристократов. Да что там? Сюда даже драконы порой заглядывали. Те самые, которых обсуждали девушки. Приходили чешуйчатые, снимали номер, пугали подвыпивший народ своими звериными глазищами. Заказывали эль и лопали фирменное рагу тетушки Эсми. Сегодня, судя по всему, этих скользких тварей в компании с мохнатыми, рогатыми, хвостатыми и прочими представителями иных рас в каблуке ожидается много. Ведь завтра стартуют ежегодные игры с красивым названием «Времена года». Не повезло мне. Или наоборот. Не секрет, что присутствие в городе иных привлекает людей, желающих на них посмотреть, а при случае и познакомиться. Выберу себе паренька попроще, скину магический балласт и еще месяца три буду жить спокойно. В трактире. Я узнала его сразу. Мой первый объект охоты — тот, кого велела соблазнить наставница. Брайер Эван был нежен и ласков. Как раз то, что надо для 17-летней девственницы. Ему я подарила свою невинность. О нем, помнится, грезила во снах, очарованная, как дурочка, своим первым любовником. Тогда я и помыслить не могла, что Брай — ищейка храма. Тот, кто разыскивает отмеченных шивар детей, забирает их у родителей и привозит на обучение в монастырь. А если у девочки получится сбежать, именно он и ему подобные идут по следу строптивой воспитанницы, чтобы вернуть ее на путь истинный. Уроды. Позднее я встретила своего принца в одежде священника-храмовника, мило беседующим в саду с верховной жрицей Мараей. И наивные чувства, которые испытывала к нему, растаяли без следа. Он ничего мне не обещал, но я все равно ощущала себя преданной. Сама придумала, сама обиделась, сама разочаровалась и в нем, и во всем мужском племени заодно. Второе и третье свидания почти не запомнились. Я относилась к своим партнерам как к заданию и использовала их, чтобы снять давление накопившейся магии. Они были инструментами для достижения цели. Расставаясь, я моментально о них забывала. Первого же, как выяснилось, помнила до сих пор, хотя уже прошел целый год. При виде Лэрда Ревана сердце болезненно сжалось. Только причиной этого была не нафантазированная любовь глупенькой Шивари, а реальная угроза, исходящая от ищейки. Зачем он здесь? Не по мою ли душу? Неужто храм все-таки выследил меня, умудрившись обойти маскировку волшебного браслета изменившего мою внешность. Или именно на нем я и прокололась. Ведь достался этот крайне полезный амулет мне отнюдь нечестным путем. Черное легкое пальто с белой отделкой и бледный бутон розы на груди – символ храма Шивар. Белоснежные перчатки, безупречной чистоте которых можно было позавидовать, выгодно выделяли Брайя Ревана среди разношерстной толпы. Красивый мужчина, статный, а взгляд острый, цепкий, как у вышедшего на охоту хищника. Когда он уставился на меня, я словно очнулась от наваждения. Тряхнула волосами, прогоняя панику, расправила плечи и решительно скинула с головы капюшон, демонстрируя окружающим свою роскошную шевелюру цвета вороного крыла. Мои серые глаза встретились с его черными. Зрительный контакт длился секунды, но мне они показались вечностью. Я скромно улыбнулась, строя из себя робкую горожанку, залюбовавшуюся на мужчину в форменной одежде. Связываться с ищейкой, естественно, не собиралась, но надо же было как-то оправдать мой повышенный интерес к его персоне, чтобы, не приведи богиня, не заподозрил неладное. Уловка сработала. Лэрд прищурился, самодовольно усмехнулся, польщенный моим вниманием, и отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес. Что ж, значит, не удовольствие ищет, а работает. Ну или просто остановился в каблуке Эсмеральды и спустился вниз поужинать. Этот вариант мне нравился больше других. Однако расслабляться я не спешила. Раз уж мы оба оказались на одной территории, надо было позаботиться, чтобы наши пути больше не пересекались. От греха подальше. Рассудив так, я двинулась вглубь зала. Заметив подавальщицу, которая раньше меня не раз здесь обслуживала, приветливо ей кивнула. Женщина ответила улыбкой, после чего указала на притаившийся в нише столик. Его как раз покидала молодая пара, и моя знакомая шла убирать за ними грязную посуду. Спеша спрятаться в укромном уголке от лэрда Ревана, я заняла освободившееся место и заказала вино с фруктами. Хотелось выпить для храбрости и, как следует рассмотрев народ, подыскать себе мужчину на ближайшую ночь. Хотя ночь — это громко сказано, мне вполне хватит и получаса, чтобы распрощаться с проклятой магией. Осталось лишь найти счастливчика, который сорвет сегодня джекпот. В соседней нише зажигали хвостатые приятели, явно перебравшие с хмельными напитками. Так, этих сразу вычеркиваем. Не люблю межрасовый секс. У окна расположился длинноволосый шатен, предпочитавший ужинать без компании. Чуть поодаль сидел красавчик-блондин с умопомрачительными голубыми глазами. А вот его стоило изучить повнимательнее. Через 4 стола от меня скучал жгучий брюнет, который мне тоже понравился. Напротив него ерзали на скамье 2 девчонки, пожиравшие взглядом драконов, облюбовавших место у двери. Те не обращали на местных красоток никакого внимания, и девиц, судя по лицам, это жутко расстраивало. Откуда только взялась эта страсть к нелюдям у современных горожанок, дурочки романтичные? Ну, приласкают чешуйчатые их разок, а потом, поминай, как звали. Оборотни, будь то ящеры, волки или другое зверье, очень редко вступают в серьезные отношения с людьми, если те не чародеи. Девы же, мечтающие о знакомстве с драконами, никакими сверхъестественными талантами не обладают, иначе бы я почуяла. Одна из полезных особенностей Шивари – распознавать магов. Вторая – видеть сквозь иллюзии. Третья – сохранять молодость до самой смерти. Магия, которую мы впитываем – ускоряет регенерацию и продлевает нам жизнь, позволяя быть наложницами и для представителей долгоживущих рас тоже. Но в отличие от двуипостасных, обладающих недюжинной силой, острыми когтями и клыками, Шивари всего лишь хрупкие человеческие женщины, которых легко пленить или убить. Нам дано собирать отголоски чужих чар, увеличивать их, очищать. Но у нас, увы, нет возможности ими пользоваться. Богиня несправедлива, впрочем, как и весь мир. Кувшин земляничного вина и блюдо с фруктами, принесенное подавальщицей, помогли на время забыть о жестокости судьбы и сосредоточиться на главной цели моего визита в трактир. Сила бурлила внутри, предвкушая близость нового носителя. Я потягивала рубиновый напиток и разглядывала мужчин, мысленно выставляя им оценки. Хороший самец, белокурый, ладный, 5 баллов. Чернявый тоже неплох на 4, но у него, как выяснилось, есть пара. Одна из драконопоклонниц. Она тех, чье сердце занято, у меня табу. Негоже разбивать чужие отношения ради минутной прихоти Шивари. Шатен и вовсе милашка, к тому же глаз с меня не сводит уже 10 минут. Жаль, что он слишком сильный колдун. С такими рискованно связываться. Мужчина развалился на скамье и с откровенным интересом разглядывал меня. От него так фанило магией, что я, несмотря на разделявшее нас расстояние, хмелела быстрее, чем от вина. Кастует он там, что ли? Или амулеты какие-то мощные под рубашкой прячет? Решив не дожидаться, когда мне окончательно сорвет крышу из-за присутствия странного незнакомца, я залпом допила свой напиток и, поднявшись, отправилась на охоту. На роль дичи выбрала блондина. Его пшеничного оттенка волосы падали на широкие плечи. Глаза лучили с удовольствием, причиной которого являлась я. Ну или индейка под шубой из сметаны, которую этот молодой жеребец с аппетитом уплетал. И делал он это так смачно, так громко, что, не дойдя до цели, я развернулась и пошла обратно. Не люблю чавкающих лэрдов. Хоть ты тресни. От мысли, что с этим свином мне придется спать, аж тошнота подступила. Эх, а издалека парень казался такой подходящей кандидатурой. «Аника?» Голос, раздавшийся за спиной, заставил все внутри заледенеть. Но усилием воли я вынудила себя продолжить путь и даже не сбилась с шага. Сердце бешено колотилось, стремясь проломить клетку из ребер. Перед глазами все плыло. Я вмиг позабыла о блондинах, брюнетах и шатенах вместе взятых. Я вообще не думала сейчас об охоте. Вернее, думала, но не о своей. Мысли лихорадочно метались, сбивая друг друга. Как Брай меня узнал? Давно ли? Чем я себя выдала? Когда? А вдруг это просто проверка? «Аника Рейн», — вновь повторил мое имя Брай и, догнав, поймал за руку. «Это ведь ты?» «Простите?» Я обернулась на деревянных ногах, старательно изображая удивление. «Вы что-то хотели, лэрд?» Черные глаза впились в мое лицо, изучая черты. Во мне невозможно было узнать беглую Шивари, я знаю. А браслет, украденный у наставницы, я носила на щиколотке. Там его проще спрятать от посторонних глаз. Так как же этот маг меня раскусил? «Милая, сколько можно дуться?» С легкой линцой в голосе поинтересовался поднявшийся нам навстречу шатен. Он приблизился вальяжной походкой и, оттеснив плечом ищейку, подмигнул мне, предлагая подыграть. Я еле удержалась, чтобы не качнуться к нему, как наркоман за порцией волшебного зелья. Его магия манила, пленяла, сводила с ума, затмевая разум. «Лэрт, вы обознались!» Отвоевав мою ладонь у обескураженного конкурента, незнакомец демонстративно поцеловал мои дрожащие пальчики, усилив тем самым приятное томление внизу живота. «О, богиня! Этот мужчина нравится Дару Шивари. Он симпатичен мне. Так, может, плюнуть на риск и попробовать?» «Разве не видите, вы ее напугали?» Продолжал говорить мой защитник. «Майя, милая, хватит капризничать. Я раскаялся, признал свои ошибки, и ты, как порядочная девушка, просто обязана меня простить и разделить, наконец, со мной трапезу. Идем, я закажу тебе черничный пирог, твой любимый». И мы пошли, держась за руки, будто влюбленная парочка. Я терпеть не могла чернику, но готова была съесть что угодно, лишь бы поддержать легенду. «Майя, значит?» «Хм, почему бы и нет?» «А Брай?» «Скотина!» Даже не удосужился извиниться. Обернуться и проверить, отступил он, признав поражение, или все так же стоит и сверлит взглядом мой затылок, сил не хватило. До стола, за которым ужинал шатен, было 10 шагов, но мне они дались с трудом. И вовсе не из-за страха перед Реваном. Рядом с магом моя сила начинала бунтовать, требуя немедленно быть переданной ему. Приходилось кусать губу или царапать ногтями собственное запястье, чтобы вернуть контроль над телом и не выдать своего состояния. Незачем моему спасителю знать о проблемах Шивари, И так инцидент с ищейкой наверняка навел его на всякие нехорошие мысли. Он чародей, к тому же богатый и, судя по внешнему виду, из аристократов. Значит, при желании может выкупить меня у храма. А мне оно надо? Я планирую с ним переспать, а не становиться рабыней до конца его дней. Хотя, задумавшись над возможными перспективами, я по-новому взглянула на шатена. Высокий даже очень, с длинными каштановыми волосами, забранными в низкий хвост, и с глазами цвета свежего меда. При дневном свете они, наверное, кажутся почти желтыми, здесь же, в полумраке зала, светло-карими. У моего героя было мужественное лицо, открытая улыбка и умопомрачительный магический флер, который сводил меня с ума. Пожалуй, Шивари не отказалась бы от такого хозяина. Вот только я не стремилась к сексуальному рабству. «Закари Дрейк, или просто Зак?» — шепотом представился он и поцеловал мою кисть. «А ты?» «Майя», — улыбнулась я, решив воспользоваться именем, которым он сам меня назвал. «И что тебя связывает со служителями храма Шивар, Майя?» — полюбопытствовал Зак, помогая мне сесть на широкую скамью с удобной деревянной спинкой. В зале были столы на 4 и на 6 персон. В нише, где я сидела ранее, места для парочек. Мой новый знакомый, один, занимал большой стол, и к нему, как ни странно, никого не пытались подсадить, хотя народу в трактире хватало. Видать, он и правда персона знатная. Небось, приехал поглазеть на грядущие игры, как и большинство постояльцев. «Пирог?» — скинул темную бровь визави. Я отрицательно мотнула головой и попросила его забрать мой поднос с вином и фруктами, что он тут же и сделал. Есть не хотелось, особенно чернику. Пить? А вот это можно, даже нужно. «Так что с храмовником, леди?» — вернулся к щекотливой теме Закари. «А что с ним?» — пожала плечами я, посмотрев туда, где недавно стоял Брай. «Храмовники тоже мужчины, а я имела неосторожность слишком откровенно его разглядывать, вот и...» «Обознался», — закончил за меня сотрапезник. И хотя я собиралась сказать «заинтересовался», спорить смысла не было. «Значит, ты и его оценивала?» «В смысле?» «Да ладно», — усмехнулся маг. «Ну же, Майя», — протянул он, перекатывая имя на языке как конфету. «Я же не слепой, видел, как ты изучаешь мужчин, причем исключительно одиноких. Работаешь?» — в лоб спросил он. Уточнять, кем именно, я не стала. И так понятно, что Закари принял меня за шлюху, подыскивающую клиента. Если подумать, в чем-то он даже был прав, учитывая цель моей охоты. Сравнение покоробило, но я не позволила испортиться моему настроению. В конце концов, я нашла себе подходящего мужчину, и сегодня нас с ним ждет замечательная ночь. Последняя мысль вызвала предвкушающую улыбку. «Это значит, да?» — по-своему расценил мою мимику Зак. «И сколько?» «Дорого, милый, ох, как дорого!» — фальшиво вздохнула я, лукаво поглядывая на него из-под полуопущенных ресниц. «Но в честь нашего примирения так и быть сделаю скидку». «Какого примирения?» — нахмурился мой герой. «Ну как же, ты ведь сам просил, чтобы я тебя простила!» — рассмеялась я, напомнив ему о недавнем спектакле. «О!» — Зак глотнул Эля и плутовато улыбнулся. «Ты об этом? Во сколько же мне обойдется примирение со скидкой?» — уточнил он. «Бутылка красного вина и шоколад», — немного подумав, назвала свою цену я. «Белый. Люблю его», — сказала я и снова впилась ногтями в предплечье, потому что от взгляда, которым на меня смотрел сейчас маг, захотелось отдаться ему прямо здесь, на этом чертовом столе, без всякого вина и шоколада. «Пойдем ко мне?» — будто прочитав мои мысли, предложил он. Я медленно кивнула, завороженно глядя на его губы. Было безумно интересно узнать, как он целуется. И чем скорее, тем лучше. «Пойдем», — произнесла уверенно. «Пусть считает меня шлюхой, плевать. Главное, еще немного, и я получу то, ради чего пришла. А потом смогу нормально работать, не думая больше о мужчинах и их острой необходимости в жизни Шивари». На улице. Уста у Закари оказались кисло-сладкими. Спасибо медовому Элю. а еще мягкими и умелыми. От поцелуя, которым наградил меня спутник, едва мы покинули трактир, подгибались ноги, а пальцы дрожали от напряжения, впиваясь в плечи мужчины. Я хотела его так сильно, что позволяла ласкать себя прямо на улице. Кожа пылала от прикосновений сильных рук, и никакая одежда не могла спасти меня от обострившихся ощущений и слетевших с катушек инстинктов. «Куда мы?» — спросила охрипшим голосом, когда маг, вдоволь насладившись вкусом моих губ, наконец отстранился. «Я думала, ты остановился в каблуке?» Выдохнула, неотрывно глядя в мерцающие золотистые глаза склонившегося надо мной кавалера. Если бы не расширенные круглые зрачки, решила бы, что он оборотень. Никогда не видела раньше, чтобы у людей радужки тоже светились. «Неужели ты живешь в нашем городе?» Снова заговорила я, так и не дождавшись ответа. Он тоже смотрел на меня молча, с улыбкой, от которой веяло обещанием. Любовался ли, оценивал, не знаю. Но под его взором я плавилась, как свеча, мечтая скорее перейти от фантазии к реальности. Желая подтолкнуть будущего любовника к решительным действиям, игриво протянула, проведя кончиком языка по верхней губе. «Ну же, Зак, куда мы идем? А куда бы тебе хотелось?» Явно наслаждаясь моей нетерпеливостью, поинтересовался этот маг. «В постель», — мысленно взвыла Шивари. «В тепло», — завуалировала свои надежды я. «Желание леди для лэрда закон», — улыбнулся хитрый плут и вытянул из-под ворота белой рубахи цепочку с кулоном, при виде которого у меня удивленно расширились глаза. «Это ж надо! Амулет Мао-Ши!» «Мао-Ши — амулет перемещения. Сам выбирает себе хозяина». Небольшая с виду безделушка была способна перемещать носителя и тех, кто с ним рядом, в любую точку мира. Надо было лишь знать нужные координаты и уметь их вплетать в треугольной формы пластину. Теперь ясно, почему от шатена так дико фанило. Подобные вещицы, как живой организм. Мало того, что сами выбирают себе хозяина, так еще и постоянно источают магию. Уф, чую, ночка нас ожидает бурная. Главное потом вовремя ноги унести. Наблюдать за руками Закари, активирующими Мао-Ши, было одно удовольствие. Не знаю, что меня больше завораживало. Длинные смуглые пальцы с продолговатыми ногтями и грубоватыми подушечками или светящиеся цветные треугольники, которые отслаивались от волшебной пластины, поворачивались, накладывались друг на друга, пока в конечном итоге не образовали странную колючую фигуру, переливающуюся всеми оттенками радуги. «Держись за меня», — приказал Закари. И я охотно подчинилась, вцепившись в его локоть. В следующее мгновение нас окутала слепящая дымка. Повеяло холодом, и я невольно поежилась, прижавшись к магу. Когда же колдовской туман рассеялся, поняла, что мы больше не на улице, возле каблука Эсмеральды, а в тускло освещенной прихожей, размер которой мог поспорить с площадью снимаемой мной комнаты. «Это... гостиница Валандер», — шепнул Зак, подтверждая мои подозрения. «Сильный, знатный, неприлично богатый чародей. Я точно сделала правильный выбор». Разувшись, я повернулась, чтобы осмотреться, но мне не дали. Плащ упал к ногам, сдернутый рукой Закари. Жалобно скрипнула шнуровка корсажа, поддавшись его натиску. Судя по всему, расправляться с женской одеждой этот ловелас умел. Сердце зашлось в бешеном ритме, когда Закари сжал мою грудь сквозь ткань блузки. Он не спешил освобождать ее от шелкового плена, предпочитая играть с набухшим соском сквозь тонкую преграду. Маг дразнил меня, стоя напротив большого настенного зеркала, в котором отражались мы оба. Заку нравилось смотреть, как я реагирую на его поползновение. Улыбка блуждала по красивому мужскому лицу, а золотой огонь в блудливых глазах разгорался все ярче. «Нравится?» — шептал он, прикусывая край моего ушка. «М-м-м», — ответить что-то вразумительное я не смогла. Созерцание себя в плену сильных рук, не знающих стыда, распаляло ничуть не меньше, чем сами прикосновения. Закари нарочито медленно целовал мою шею, спускаясь от чувствительной мочки к плечу, и самодовольно усмехался, слыша мои тихие стоны. Я гладила его пальцы, лицо, все, до чего могла дотянуться, будучи прижатой спиной к груди мужчины. Он хотел меня так же сильно, как я его. Налившаяся желанием плоть упиралась в мою поясницу, провоцируя воображение. Но в отличие от жаждущей разрядки Шивари, Зак предпочитал растягивать удовольствие. От сладкой пытки голова шла кругом, от жаркого шепота розовели уши. Я отвечала на ласки так яростно, так неистово, что впору было испугаться самой себя. Хотелось большего, а он, зараза, медлил. И, не выдержав мучений, я сама попросила его взять меня. «Желание леди — закон для лэрда», широко улыбаясь, повторил свою коронную фразу маг. А потом резко рванул застежку корсажа, разрывая и без того ослабленную шнуровку. «Зачем?» — выдохнула я, вцепившись в его предплечье. «Не для того, чтобы остановить, просто ноги подкосились от приближения неизбежного». «Мешает». Его дыхание обожгло мой висок, а губы коснулись распаленной кожи. Я прикрыла глаза, наслаждаясь. Черт с ним, с корсажем. Главное, чтобы юбку с блузой пощадил. А то сбегать от этого лэрда придется в одном плаще, что крайне нежелательно. Пока размышляла о судьбе одежды, Закари развернул меня лицом к себе и, наклонившись, впился в губы жадным поцелуем. Стоит ли говорить, что про вещи я моментально забыла, как и про сам побег? Легко подхватив на руки, маг понес меня в комнату, где, в отличие от прихожей, было темно. И хотя через приоткрытую дверь сюда проникал тусклый свет, его катастрофически не хватало, чтобы рассмотреть интерьер. Зато я отчетливо видела золотые глаза чародея, взиравшие на меня, и нутром чуяла его предвкушающую улыбку. «Сладкая девочка», — довольно щурясь, сказал Зак. «Страстная», — прошептал он, усаживая меня на стол возле окна. Створки были приоткрыты, и прохладный осенний ветер трепал тонкие занавески, пропуская в комнату серебристый свет луны наряду с золотым сиянием фонарей. Это позволяло видеть силуэт нависшего надо мной мужчины. От куртки он избавился еще в прихожей. И теперь стягивал через голову рубашку, демонстрируя мускулистый торс, рельеф которого подчеркивали скользящие по коже блики. Залюбовавшись мужественной красотой, я кончиками пальцев коснулась его живота, на ощупь проверяя твердость каменного пресса. Хороший самец мне достался. Мрррр. Дар Шивари ликовал, одобряя сделанный выбор. Я же продолжала изучать мужское тело, то нежно поглаживая его, то покошачьи выпуская коготки. «Проказница Майя!» — рассмеялся Закари, заваливая меня на стол. Блузку он, не в пример корсажу, расстегивал медленно. Одну пуговку за другой, постепенно обнажая мою грудь. «Красивая!» — хмыкнул одобрительно. А я так и не поняла, кого он похвалил, меня или мои женские прелести. Одна его ладонь накрыла упругое полушарие, зажав между пальцами твердую вершинку. Вторая отвела в сторону свисток, болтавшийся на шее. Я выгнулась, царапая ногтями столешницу. А этот змей-искуситель снова рассмеялся, продолжая наслаждаться любовной игрой. Оставив в покое грудь, Зак снова начал целовать мои губы. Я сорвала с его хвоста резинку и запустила руки в густые темные волосы. Приятно. Задрав мне юбку, маг по-хозяйски огладил разведенные в стороны бедра и, отогнув край белья, провел пальцами по истекающему соками лону. Я вздрогнула, инстинктивно стиснув корни его волос. «Голодная девочка», — проурчал Закари, легонько куснув мою нижнюю губу. «Хочешь меня?» И прозвучало это так самоуверенно, что вместо протяжного «да», на которое рассчитывал партнер, я провокационно поинтересовалась. «А ты меня?» «Я?» Желтые глаза прищурились. «Угадай». Протянув руку, Закари вынудил меня снова сесть, затем прижал мою ладонь к своей стесненной штанами плоти. «Непорядок». Расценив его поступок как команду к действию, я принялась возиться с тугим ремнем и упрямой застежкой. Мак не возражал. Он стоял напротив и с интересом наблюдал за мной, даже не пытаясь помочь. Вместо этого он игрался с моими волосами, то накручивая пряди на руку, то вновь распуская. Я так сосредоточилась на своем занятии, что не сразу заметила чужое присутствие. Зато от рыка, раздавшегося от двери, едва не подпрыгнула. «Какого черта, Закари? Ты специально притащил ее в мою комнату?» «О, это твоя?» — невинно улыбнулся обвиняемый. «Прости, перепутал в пылу страсти». Перепугавшись, я оттолкнула потенциального любовника и, отползая, забралась с ногами на стол. Путь отступления выбрала неудачный, ибо с другой стороны была стена. Зато мне в рекордные сроки удалось одернуть задранную юбку, запахнуть блузку и сжать колени. Свет из прихожей бил в спину застывшего в дверях великана. Я не видела его лица, только темный силуэт с искрящимися серебром глазами. Незнакомец отличался габаритами, от которых лично мне поплохело. Зато Шивари, напротив, заинтересовалась гостем. Вернее, хозяином. От него веяло магией ничуть не меньше, чем от его приятеля, и меня вновь окатило волной желания. «Хочу его!» — решила ветреная дочь Шивар. Я чуть не выругалась, мысленно проклиная непостоянство собственного дара. В отличие от него, меня новый персонаж нашей пикантной истории откровенно пугал. И проблема крылась не только в его размерах. Чутье подсказывало: друг Закари — нелюдь, огромный свирепый оборотень, который медленно двинулся к нам. Обняв себя за плечи в глупой попытке защититься, я уставилась на мужчину, чей силуэт по мере приближения обретал все большую четкость. Скуластое лицо с высоким лбом и тяжелой челюстью, аристократический нос с хищно подрагивающими крыльями, светлые глаза с вертикальными зрачками. «О, богиня! Дракон!» «Ты пахнешь желанием», — сказал он, прожигая меня голодным взглядом. «Голодным?» Я влипла. «Неужто ты позарился на мою девочку?» — насмешливо поинтересовался Зак, собственническим жестом притянув меня обратно к себе. Дару Шивари это понравилось, мне тоже. А вот следующие слова мага откровенно обидели. «Я ее привел. Так что соблюдай очередь, Крис. Хотя постой. Ты же, помнится, говорил, что секс со шлюхой перед игрой — бестолковая трата времени и сил». Оттолкнув мерзавца, я решительно спрыгнула на пол. Ничто не отрезвляет лучше оскорбительных слов. Даже магические флюиды, исходящие от обоих мужчин, перестали затмевать мне разум. К черту обоих. В Валандере я без труда найду себе другого любовника, а если нет, вернусь в каблук. «Куда же ты, Майя?» — озадачился моим поведением Зак. «Мы только начали?» «Уже закончили», — огрызнулась я, застегивая блузку. И тут дракон огорошил. «Прости, девочка, но я тебя не отпущу. Назови свою цену». «Я не продаюсь», — сказала, отчаянно стараясь скрыть приступ подступившей паники. «Ты обещала мне ночь. Нельзя возбудить мужика и бросить. Майя!» Протянул Закари, и в перекатах фальшивого имени мне послышалась угроза. «Вот же кобель!» «А ты мне вино и шоколад!» Зачем-то припомнила я, хотя не хотелось ни того, ни другого. «И где оно все?» «Скоро будет?» — расслабился маг. «Я утоплю тебя в самом изысканном вине». «И закажешь надгробие из шоколада? Иди к черту, Зак, мне ничего от тебя не надо, я не шлюха». «Да?» Мне показалось, что он озадачился пуще прежнего. «А кто?» «Цветочница. Я сама выбираю себе любовников, ясно?» Переведя взгляд на дракона, добавила. «И не вступаю в отношения с оборотнями. Принципиально». «А мне показалось, что именно этим вы занимались последние минут 15», — язвительно заметил Крис. «Святые небеса! Сколько же он стоял в дверях? И почему не обозначил свое присутствие раньше? Наблюдал?» «Извращенец чешуйчатый!» «Так, стоп! Что значит именно этим?» «Что вы хотите сказать, лэрд?» Подчеркнуто холодно поинтересовалась я, стрельнув глазами на присевшего на край стола шатена. «Закари такой же оборотень, как и я, разве что полукровка. Взгляд, которым я одарила Желтоглазого, был убийственным. А эта драконья морда с человеческими зрачками даже с насеста не свалилась. «Так почему с ним тебе спать можно, а со мной нет?» Продолжал допытываться Крис. «Просто назови свою цену, цветочница». Великан шагнул ближе, и я невольно отступила к окну, испытав противоречивое желание одновременно сбежать и согласиться на его предложение, а еще лучше на предложение обоих. «Ах, проклятый дар! Рано или поздно он заведет меня в ловушку, из которой не будет выхода. Заведет, да, но не сегодня». Собрав в кулак остатки воли, я упрямо мотнула головой. «Простите, лэрд, я не могу. Закажите лучше девочку из борделя, и ее в течение получаса доставят в ваш номер». «Я не хочу другую», — не менее упрямо отчеканил дракон, подойдя ко мне на расстояние полушага. Он щелкнул пальцами, и комната наполнилась мягким голубым светом, идущим от настенных бра. Пав жертвой любопытства, я уставилась на хозяина номера. Он был выше меня головы на полторы, хотя среди людей я маленькой не считалась. Сейчас же ощущала себя хрупкой миниатюрной куколкой, застывшей напротив беловолосого великана. «Я хочу тебя!» От его признания по телу пробежал чувственный разряд. Колени задрожали, готовые в любой момент подвести хозяйку. «Он меня хочет! Меня! Что ж я упираюсь, глупая?» — нашептывал Дар. «Майя, полно тебе ломаться!» — поддержал друга Зак, и мне подумалось, что в комнату Криса этот паршивец завел меня вовсе не случайно. «Любая девчонка в вашем городе будет счастлива провести ночь с командой зимы». «Вот к любой и идите!» — вспомнила о гордости я и хотела рвануть к выходу, пока драконы переваривают отказ, как была остановлена тяжелой рукой, опустившейся на мое плечо. «Пусти!» — потребовала, забыв о вежливом «вы». «Исключено!» — тоном, нетерпящим возражений, обрадовал Крис. Я возмущенно зашипела, а низ живота в противовес раздражению свело сладкой судорогой. Шивари все больше нравился этот ящер, а значит, следовало бежать от него без оглядки, пока вожделение не затмило разум и не усыпило бдительность. Один маг, даже очень сильный, не выпил бы меня до дна, но два, да еще и драконы. Я после ночи с ними проснусь не раньше обеда, и хорошо, если не в карете Брайя Ревана по пути в монастырь. Мне 18, возраст инициации. Если поймают, почти сразу проведут ритуал и продадут какому-нибудь похотливому чародею. А я не хочу, такого будущего. «Отпустите», — растеряв всю уверенность, всхлипнула я. «Пожалуйста». «Эй, Майя, ты чего?» — растерялся Закари. «Ты плачешь, что ли?» «Я не причиню тебе вреда». Блондин погладил меня по волосам, успокаивая. «Мы не причиним», — исправил его друг. «Отпустите!» В голосе моем прорезались истерические нотки. «Нет», — нахмурился Крис, от прикосновений которого я уклонялась, хотя тянула наоборот, ластиться к его руке, как это делают кошки. «Я закричу!» — воскликнула в смятении. «Хочешь покричать?» — усмехнулся блондин. «Надеюсь, от удовольствия?» «Я свистну, и сюда явится стража», — пригрозила, схватив висящий на шее свисток. «Попробуй», — окончательно развеселился он. И, будь трижды прокляты все маги на свете, сделал короткий пас рукой. «Звукоизоляция по драконьей». Стены комнаты, пол и потолок начали покрываться узором морозного инея, а я задохнулась от эхо чар, выпущенных оборотнем. Живот свело, ноги подкосились, в глазах потемнело. Протяжно застонав, я повалилась на мягкий ковер, ворс которого серебрился от активированного заклинания. «Что с тобой?» — забеспокоился мой мучитель, опускаясь на колени. «Вот зачем он так? Магия во мне клокотала, требуя выплеска. Ее было слишком много, и сама того не желая, я впала в наркотический транс». Голова больше не работала, остались лишь инстинкты. Они правили мной, толкая на безрассудство. Шивари не заботил риск, она жаждала осчастливить выбранного мага. А он, сволочь, даже не подумал отказаться, когда в неконтролируемом порыве я повалила его на спину и начала покрывать шальными поцелуями лицо. «Даже так?» — задумчиво протянул Крис, меняя позу. Теперь на ковре лежала я, а он нависал сверху на локтях. При этом нижняя часть его тела надежно придавила меня к полу. Руки сами потянулись к застежке на мужской рубашке. Поспешное движение, нетерпеливое. Я сражалась с пуговицами, кусая от усердия губу, припухшую от поцелуев с Заком. Слушала учащенное дыхание оборотня и изнывала от желания прижаться к его обнаженной груди. «Ну же, дракон!» — выдохнула ему в шею, легонько куснув. Хотелось слиться воедино с этим мужчиной, стать его частью, продолжением, магическим источником, наполняющим его живительной силой. И я бы непременно добилась своего, но нас нагло прервали. «Эй, я первый снял эту девочку!» — возмутился моей изменой Закари, опустившись рядом с нами на пол. «Наивный!» — по губам блондина скользнула странная улыбка. «Это она тебя сняла!» «Да какая разница, у меня в штанах все горит при виде ваших шалостей!» «Перегорит!» — бросил Крис, скинув с плеч сорочку, расстегнутую моими стараниями. «Иди вообще погуляй!» Шатен не шелохнулся. А блондин разорвал на мне блузку, нисколько не заботясь о ее сохранности. Меня же в этот момент мало что трогало, кроме близости разгоряченного оборотня, готового забрать мою силу. Даже присутствие другого мужчины не вызывало протеста. Более того, понимание, что он на нас смотрит, еще больше заводило, подавляя робкие ростки стыдливости. Я наслаждалась тем, что оба мага меня хотят. Упивалась своей властью над ними и своей же слабостью. Подчиняться и повелевать — это было так ново и так восхитительно. «Еще!» — простонала, выгибаясь в руках Криса, целовавшего мою грудь. «Еще так, да!» — выкрикнула, когда он начал ласкать языком чувствительный сосок. «А так?» Склонившийся ко мне Зак завладел моими губами. Глаза его налились золотом, а зрачки стали вертикальными, как у друга. «Или так?» — шепнул он, обжигая дыханием ушко. «Или...» «Да!» — вырвалось у меня. Обняв за шею, я притянула голову мага к себе и сама впилась в его рот. Крис тем временем освободил меня от юбки и нижнего белья. Погладил обтянутые чулками ноги, мимолетно коснувшись браслета на щиколотке. Затем широко развел бедра, открывая себе путь к наслаждению. Занятая его приятелем, я не заметила, как блондин разделся, зато с лихвой ощутила это, когда он одним мощным толчком вошел в меня. По телу разлилась сладкая дрожь. Я закричала, отталкивая от себя полукровку, забилась, словно рыба, выброшенная на лед. Заметалась по серебристому ковру, путая волосы. «Больно?» — поймав меня в объятия, спросил дракон. «Нет», — всхлипнула, чувствуя, как подступают слезы. «Тесно», — призналась едва слышно. «Это пройдет», — пообещал он. «А плачешь почему?» «Не знаю». «Дурочка», — усмехнулся любовник, собирая губами непослушные капли. Он начал медленно двигаться, давая мне привыкнуть к себе. Ласковые слова, которые шептал блондин, поначалу успокаивали, но с каждым новым толчком меня все больше накрывало, и вскоре я сама уже качала бедрами, подстраиваясь под ритм партнера. «Охренеть!» — присвистнул сидящий напротив Зак, но нам было не до него. Крис перекатился на спину, утянув за собой меня. Оказавшись сверху, я немного растерялась, так как опыт любовных игр у меня был небольшой. Вспоминая теорию, качнулась вперед. Затем еще и еще. Блондин, чуть приподнявшись, направлял меня, сжимая ладонями ягодицы. Зак, стиснув на затылке мои волосы, вынудил запрокинуть назад голову, чтобы ему удобнее было целовать мое лицо и шею. Его руки мяли мою грудь. Губы ловили стоны, а внутри меня... закручивалась колючим клубком магия. Пальцы хватали воздух. Я задыхалась. кричала, сходя с ума от предчувствия грядущей разрядки. «Раз дракон, два дракон, какая теперь разница?» «Крис, девочка!» — хрипло произнес любовник, насаживая меня на себя до упора. «Мое имя Кристиан. Повтори». «Кристиан! Крис! Сила уходила из моего тела единым потоком, в то время как извергнутое мужчиной семя, напротив, заполняло пустоты. Пальцы дракона впились в мои бедра, оставляя синяки. Зак все еще целовал, но я словно выпала из реальности. Ошеломляющее удовольствие, которое не приходилось прежде испытывать ни на одном свидании, сменилось всепоглощающей слабостью. Я содрогнулась в последний раз, тихо всхлипнула и обмякла в мужских руках. Свободно. Сознание стремительно уплывало в сон, и ничего его больше не волновало. Меня бережно подняли, куда-то понесли. Затем уложили на что-то мягкое, видимо, на кровать. Вытерли и накрыли простыней. «Она что, уснула?» — донесся, словно издалека, удивленный голос полукровки. «Вот зараза!» Досада в его словах соперничала с восхищением. «Все-таки оставила меня без сладкого». «Тебе полезно», — буркнул блондин. Постель прогнулась под тяжестью его тела, и я инстинктивно прильнула к нему, пробормотав во сне «Крис». Той же ночью. «Признала хозяина», — глядя на спящую брюнетку, сказал дракон. «Хозяина?» — переспросил Зак, бесцеремонно завалившийся на вторую половину большой кровати. «Она-то, не смеши, очнется вопить будет, что мы бессовестно совратили скромную цветочницу». Из горла его вырвался глухой смешок. Закари погладил девичьи ягодицы, прикрытые шелковой простыней, и тут же схлопотал по руке от Кристиана. «Не буди!» — шикнул тот, крепче обнимая брюнетку. «Ей надо набраться сил». Майя лежала посередине, повернувшись лицом к блондину. Из вещей на ней были только чулки, неказистый браслет да чудом уцелевший свисток в качестве забавного кулона. Одну ногу девушка закинула на бедро любовника, рукой обняла его за пояс. Зак не то чтобы ревновал, но подобный расклад его совершенно не устраивал. Мало того, что все сливки с ночного приключения снял Крис, так еще и во сне эта мелкая предательница прижималась именно к нему. Чем ей плох он, Закари Дрейк? Полукровка, рожденный драконицей от человека, но обладающий не меньшей силой, чем чистокровный наследник рода. Придвинувшись ближе, маг прижался к спине Майи и с удовольствием вдохнул цветочный аромат, исходящий от ее спутанных волос. А он по-прежнему вожделел эту девушку, но заниматься сексом без отдачи было неинтересно. Ему нравилось наблюдать за реакцией партнерши, слушать ее стоны и крики. Он хотел, чтобы с губ девчонки слетало его имя. Его, а не Кристиана. «Не будет она вопить», — сказал блондин. «Помяни мое слово. Эта нимфоманка обвинит в своем нравственном падении нас. Эх, трахнул бы спящую, да совесть не позволяет», — проворчал полукровка. «И дернул же меня, черт, притащить ее в твою комнату. Подразнить хотел, идиот. Сейчас бы наслаждался обществом похотливой цветочницы, а не спящей красавицы». «Она не цветочница, Зак». «Да знаю я, что Майя — представительница древней профессии», — отмахнулся тот. «Хоть и пыталась доказать обратное». «Ты и правда идиот», — тихо усмехнулся Крис, задумчиво глядя на безмятежное личико любовницы. «Она не шлюха. И, подозреваю, не Майя». «Не Майя точно, я сам ее так назвал. А кто, если не шлюха?» «Шивари». «Да ну!» Закари аж сел от такой новости. Картинка в голове сложилась мгновенно. Храмовник, признавший в брюнетке какую-то Анику. Ее желание уединиться с незнакомцем, не требуя денежного вознаграждения взамен. Ее страсть и раскованность, противоречащие стремлению сбежать. И решивший дилемму выплеск магии Кристиана. Ну, конечно, всему виной дар богини Шивар. Так вот почему она уснула, не осчастливив обоих. Глубокий сон после бурного секса – обычное для Шивари дело. И все же почему Ищейка не разоблачил ее? С видом исследователя, заполучившего в свои руки бесценный экспонат, протянул полукровка. «И где метка? Скрыта под иллюзией?» «Ищейка?» — проявил ленивый интерес Крис. «Ага, наша новая знакомая, похоже, беглая». Зак провел кончиками пальцев по стройной девичьей ножке до самого браслета. С виду простенький, латунный, с примитивным узором. Но именно он в свете открывшейся информации привлек внимание мага. Не свисток же прятал истинную внешность девушки, правда? А больше на ней ничего толком не было. Безуспешно провозившись с упрямой застежкой, Закари активировал заклинание хрустальных статуй. Майя, которая вовсе не Майя, странно всхлипнула и зашевелилась. Маг замер, выжидая. Его друг напрягся. Когда девушка снова затихла, Ван Дрейк сел и укоризненно посмотрел на экспериментатора. Узнать, как на самом деле выглядит спящая Шивари, он хотел не меньше, но безвозвратно уничтожать ее амулет — это слишком. «Тебе не приходило в голову, что он ей еще понадобится?» — недовольно проворчал блондин. «Только не говори, что сам не изнываешь от любопытства. А толку?» Обращенная в ледяную копию украшения осыпалась мелкими осколками на постель. Несколько долгих секунд оба дракона ждали, что внешность девушки начнет меняться, однако ничего не происходило. «Остаточное действие амулета», — решил Кристиан. «Вероятно», — согласился Закари. «Жаль, и все-таки я ее трахну», — пообещал он сам себе, наслаждаясь соблазнительными изгибами девичьей фигурки. «Вот вернемся с игр и...» Мак устало прикрыл глаза, ощутив болезненную тяжесть в паху. «Пойди трахни пока кого-нибудь другого», — посоветовал Кристиан, укладываясь обратно к Шивари. «А то мы из игр не вернемся вовсе, если завтра ты будешь не головой думать, а тем, что ниже пояса. Земли хаоса не прощают ошибок. Иди, сбрось напряжение и вали уже спать в свою комнату». «Хм, а это мысль. Про комнату?» «Про сброс напряжения», —